подпись под рисунком. Совещание военных экспертов. Вопрос о втором фронте. Изображен стол с картой Европы посредине. На столом календарь. Октябрь 1942. По одну и другую сторону стола генералы в форме союзников. Справа генералы «Решимость и смелость». Слева генералы «А вдруг побьют? Стоит ли рисковать? Не надо спешить? Давайте-ка подождем, как бы чего ни вышло». И не генералы, пять тумб, подпоясанных армейскими ремнями. Казалось, не мудрена картинка. А как она способна встревожить душу, если мысль ее актуальна? Нет, художник так просто это не намалюет, он точно говорит. Есть и там сторонники второго фронта. Вот они, генералы, смелость и решимость. Простите, но художник не утаивает правды. Эти ваши генералы в меньшинстве? Верно. Их только двое. Но взгляните на лица. Молодые, а следовательно, сильны. Простите, но в мире, о котором мы имеем честь говорить, силой владеет не молодость, а власть. Иначе говоря, генерал, а вдруг побьют? Даже больше. Давайте подождем. А по мне, солидно вторгается в разговор третий голос, они только с виду разномастны, а по сути своей едины. Простите, это уже крайность, она вредна, вредна, как все крайности, пробует возразить тот, кто этот диалог начал. Пока нет второго фронта, не вредна, все так же солидно произносит третий. Я вот настроил себя на эту волну с начала войны и еще не дал маху. Вот так-то. Тангиев был немало удивлен, когда раздался стук в дверь, требовательный, и на пороге его служебной комнаты возник Сережка Бардин. Все еще на костылях, но с веселым непобедимым видом. Придерживая костыли, стянул варежки, сбросил полушубок, как-то по-особенному, ото лба не снял, а сшиб себя ушанку. Был немыслимо красив. Лицо, опушенное негустой бородкой, копна давно не стриженных, а поэтому завившихся на висках и затылке волос, бледен, как привиделось в ту минуту Тамбиеву, не столько бледностью кожи лица, столько яркостью глаз. «Фух ты, канцелярская душа, одевайся! И айда на Калужскую, давай!» «А почему не в Ясенцы?» «Почему, да почему? Хочу на Калужскую». Он положил Тамбиеву на спину твердую ладонь, легонько подтолкнул. «Поехали, там расскажешь». Внизу их ожидала Эмка, они поехали. К отцу заходил. «А какой смысл?» «Спросил, говорят, уехал с послом английским куда-то на юг». «С послом американским». «Ну, с американским. Я этой вашей дипломатией сыт вот так». Он снял шапку-ушанку, покрыл ладонью голову. «Говори со мной просто, как человек с человеком. Успеет отец вернуться?» «Но ты-то надолго?» «Побуду. Надо на ноги встать». «Ну, тогда все в порядке. По-моему, отец будет не сегодня-завтра». «Да брось». День был по-ноябрьски холодный, предснежный, гололедило, но парнишка-шофер, что прикатил Сережку в Москву, понимая состояние молодого Бардина, мчался на Калужскую, как на крыльях. Когда приехали, Сережка пожал пареньку руку, сунул ему не столько в знак благодарности, сколько благодарной приязни пачку трофейных итальянских сигарет, пошел вместе с Тамбиевым к дому. Он долго стоял у подъезда, не решаясь открыть двери. Когда вошел, отдал костыли Николаю, а сам, держась за перила, медленно начал спускаться в полуподвал. Там жила старая приятельница семьи Бардиных, дворничиха тетя Варя. Обычно ключи от бардинской квартиры были у нее. Тамбиев слышал, как яственно ахнула внизу и запричитала тетя Варя. «Сергей Егорыч, да как же это?» И еще, «И времени, почитай, немного минуло, а все пошло ходуном, одним махом, махом». Потом шепот, «Погодил бы, на всякое приспичило, Сергей Егорыч, есть?» «Спичило!» «Господи! Все разладилось без твоих ручек золотых, и радио, и мясорубка, а уж примус в фугаску обратился, урчит, того, гляди, бухнет окаянный!» Сережка вернулся со связкой ключей, но был хмур пуще прежнего. Вслед за ним, часто поводя обрубленным хвостом, шел песик. остроносый, длинный, какой-то стелющийся, но был похож на лису, но лису белую.